Митя хватает папку, начинает листать. Сверху 4 заявления от родителей. Отозванные, естественно. А дальше то, что я сам на него накопал. Свободное от работы время. «Поделиться с тобой, сколько у меня на него?» Лиза мотает головой, потом заставляет себя кивнуть. «Вообще-то вагон и маленькая тележка. А предъявить вообще нечего. Ни потерпевших нет, ни свидетелей, ни показаний. Дервиент твой — волшебник какой-то. Из обеих столиц к нему очередь. Последняя надежда несчастных родителей. Я его волшебство 4 вблизи наблюдал. Как по нотам, одна и та же ситуация. Вроде к доктору сходили. Хоба! А с ребенком что-то не то. Трусики запачканы там. Кровь, иногда разрывы. Мать в истерике приносит заявление, вот, полюбуйся. Семенова, Куликова, Никольская». Митя швыряет перед Лизой новые и новые листочки. Лиза отодвигается от стола, пытается не смотреть. «Один раз отец приходил», — продолжает Митя. «Отцов, в принципе, не часто увидишь. В семьях с детьми-инвалидами отцы редко задерживаются, знаешь? Но и вот обычно матери. Одна расстроенная, убитая просто, другая в ярости. И я каждый раз думал, ну все, сейчас я его возьму за это самое». Принимал заяву, назначал проверки, назначал экспертизы. Это все быстро делается, это ж публичное обвинение. И тут ты не представляешь, какое совпадение. Раз за разом, что органы опеки, что эксперты. Проверочку-то проводят, а потом все как один хором отрицают, что в отношении ребенка что-то противоправное происходило. А потом еще что-то такое случается. Мать возвращается страшно напуганная и в ужасе заявление забирает. Бормочет при этом невнятное, дескать, все показалось, ребеночек больной, жизнь тяжелая, нервы расшатаны. Все как по нотам. Простите, извините. Будто у них методичка одна на всех. Митя впивается пальцами в череп, лохматит рассыпающиеся темные пряди. Лизе немедленно хочется поправить их, ведь так аккуратно лежали. 1000 извиняется и забирает. Умоляет все прекратить и забыть. Еще и еще извиняется. Просит не привлекать задачу ложных показаний. Снова извиняется. И все. Понимаешь ты? Все. С этого момента я ничего больше не могу. 4 так пролетел. Сверху еще шеф клюет. «Давай, давай, закрываем. Некогда, реальных дел по горло». Первое заявление даже скомпрометировать не успел. Молодой был. Не просек закономерности. Только имена и адрес по памяти записал. Почти 10 прошло с тех пор. Дальше рассказывать. «А было дальше?» Лиза впивается одной рукой в другую, чтобы не мешало слушать. «Ха! Еще как было. Думаешь, как я в СК оказался?» Родители приходить не перестали. Только меня к ним на пушечный выстрел. А беседует с ними теперь дознаватель Витёк. Специально его вызывают для такой беседы, понимаешь? Все дежурные в курсе Витька. Может, кстати, ты видела. Приезжает такой на аккуратном темном Мерсе, аккуратно, по-тихому с матерью беседует. Или с отцом, так даже легче. И после каждой такой беседы родитель уходит и не возвращается больше. От подачи заявления отказывается. А если заява официально не принята, то ее не существует вовсе. Нарушение? Да. Но хер докажешь. У меня до недавнего времени договоренность с их дежурными была. Они мне о встречах родителей с Витьком сообщали. Я данные втихаря записывал. Ну там, мало ли что. На родителей опять же выйти пытался сам. А потом всех дежурных разом сменили. И все. И инфы взять неоткуда. И ничего, ничего сделать нельзя. А я пытался. Думаешь, почему я до сих пор капитан? А еще... Еще? Лизе кажется, что на нее катится не машина, а целый поезд. Звук Митиного голоса вдруг рассинхронизируется с изображением. Лиза снова закрывает глаза, но в темноте тошнит еще сильнее. Еще! Был еще звонок. С самого верху, Лиза. С такого верху, что стоит там чихнуть, и мы все тут полетим кверх тормашками. Знаешь, как летают кверху тормашками? Не разжимая век, Лиза кивает. Вижу, доходит помаленьку, да? Так вот не мне, шефу моему. Позвонили оттуда и убедительно рекомендовали не принимать близко к сердцу слова разнервничавшихся родителей, если они напрямую в СК вдруг придут. Войти в их положение, понимаешь? Не судить строго. Что-то там им показалось, этим несчастным родителям. Спору нет, отчаянные ситуации могут требовать отчаянных мер. Мало ли, какая там методика у уважаемого профессора. Но это же не повод великолепного специалиста под цугундер подводить. Светило, последнюю надежду безнадежных детей. И знаешь, что меня добило? «Кому мы должны верить?» — спрашивает шеф меня на полном серьезе. «Ребенку, который ничего не соображает, и его полоумной мнительной мамашке? Или человеку с безупречной репутацией?» И вишенкой на торте сообщает мне, что там внучка такого человека лечится, что лучше бы он мне этого вообще не говорил. В общем, у этого твоего Дервиента крыша железобетонная. Как в бункере ядерном сидит, с полком охраны. Нам до него не добраться. «Понятно», — говорит Лиза и встает. «Что тебе понятно?» — как-то синенько говорит Митя. «Присядь, пожалуйста». Лиза, совершенно растерянная, садится обратно. «Что тебе понятно, Лиза?» — повторяет он. «Понятно, что ты ничего не можешь сделать с этим Лизиным Дервиентом. Хорошо, тогда Лиза сама». «Ох, да хорош к словам цепляться! И в каком таком смысле сама? Я кому это все говорил сейчас? Что значит «сама»?» «То и значит, Лиза не будет сидеть и молчать, как будто ничего не произошло. Лиза ему скажет. Скажет все. Он тоже должен знать». «Послушай». Она вдруг замечает, что его руки тоже ходят ходуном. «Неужели и у него браслеты?» «Послушай меня. Нерационально это. Не нужно этого делать». Митя говорит медленно, очень медленно, как будто читает по букварю. «Ты же разумный человек. Он тут же тебя уволит. Это во-первых. А во-вторых, он в психдиспансер тебя пристроит с самыми добрыми намерениями помочь несчастной семье, с его-то связями. За тобой прямо к нему приедут, а ему потом еще и сочувствовать будут. Хороший человек, помог ненормальной, дал работу, а она неблагодарная такая, а он бедненький такой. Хочешь? А чего в психдиспансер? Просто под машину или из окна пристроит, с него станется». И снова все посочувствуют, и опять ему. Надо же, какая неприятность. Уборщица покончила с собой. Психика у нее была нестабильная. Мало ли что и в голову взбрело. И чего ты этим добьешься? Только оставишь бабушку одну. Ты чего вообще хочешь добиться, кстати? «Лиза хочет правды», — терпеливо и спокойно отвечает Лиза. «Хочет, чтобы все знали, что есть такие люди. Чтобы не вели своих детей сами к нему. Он же питается этими детьми, как ты не понимаешь?» «Погоди, не кричи на меня». «Лиз, не кричи ты так. Ты таблетки, кстати, пила сегодня?» «Я понимаю, но без доказательств он и тебя сожрет. А доказать ты ничего не сможешь. Или, может, ты сфотографировала пятна при понятых, волосики в пакетик аккуратно собрала, повреждения на массажном столе зафиксировала, как положено, при свидетелях. Да даже если ты все это сделала бы. Пятна и волосики ничего не доказывают, понимаешь? Еще меньше доказывают твои прозрения. Их примут за бред. Зато у него, если он захочет тебя закрыть, будут все козыри. Спрашиваю снова, зачем тебе это?» Лиза вдруг ощущает, что сможет все объяснить Мите. Нужно просто объяснить, и он поймет. В карты играть Лиза с ним не будет. Но Лиза вдруг стала очень живой. Наконец поняла, зачем нужна математика и вообще все эти схемы и таблицы. Лизе казалось, это пыль, болезнь, но теперь Лиза понимает, что может спасти. Хочет спасти. Не хочет жить и знать, что вот так все, что можно съесть ребенка. Ребенок не может сам себя защитить. Но это не значит, что его можно есть. Лиза не хочет молчать. Как ты не понимаешь? Вот ты сейчас сидишь тут с Лизой, а он в этот самый момент где-то ест очередного мальчика. Ну уж прям-таки ест. Прямо ест, конечно. Лиза хотела обойтись без математики. Она вдруг вскакивает, бросив стул, забыв о ссадинах, и тоже начинает ходить по комнате.